Берия ходил именинником. Хотя день рождения маршала отмечали за неделю до моего, но сегодня был его день. Бомбу взорвали 2 апреля над безлюдными районами северного побережья Гренландии, выкупленной у датского королевства в ноябре прошлого года. 6500 метров над береговыми скалами земли Пири. Мощность относительно чистого взрыва составила 5,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. КПД устройства превысило 97%. Я даже не стал выяснять конструкцию. Слойка это была или схема Теллера-Улама, хотя наверняка второй вариант. Мне ведь доложили именно о чистом взрыве. Работает? На конвейер поставили? Ну и ладно. Весь этот ажиотаж вокруг испытания этой жуткой бомбы мне несколько не понравился. Придется долго и упорно объяснять, что это оружие сдерживания. Применять его нельзя ни в каких случаях. Наша основная задача теперь состоит в предупреждении любых войн на нашей маленькой планете. Хватит уже, навоевались. 2 мировых войн им мало. А вот то, что в пятницу 4 апреля летчик-испытатель 1 класса майор Алексей Гринчик поднял в небо наш первый реактивный истребитель, меня очень порадовало. В принципе, это был МиГ-35, но, увы, практически без твердотелой электроники. Электроника в ее прямом смысле 21 века того мира делала у нас пока только первые шаги. Так что правильнее было назвать истребитель аналогом МиГ-29. Жду не дождусь, когда закончится хотя бы первый этап испытаний реактивной машины. До того Лаврентий Палыч костьми ляжет, но в полет меня на этом истребителе точно не пустит. Первая послевоенная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций собралась в июне 1941 года в Крыму. Там, по эскизам Лаврентия Павловича, за год выстроили огромный комплекс зданий штаб-квартиры ООН. Построили еще не до конца. Как утверждают строители, там работа еще на несколько лет. Но проводить заседания Совета Безопасности и даже сессии Генеральной Ассамблеи уже можно было с приличным комфортом. Что и подтвердил мне несколько позже генерал армии Синельников, представляющий Советский Союз на сессии. Почему не я лично, хотя туда съехались в первую очередь высшие руководители большинства стран мира? Ну, во-первых, меня совершенно не тянет быть публичным политиком. Да и Егор с этой задачей справляется значительно лучше меня. А во-вторых, у меня была очень уважительная причина. Наталья, Натали, Наташенька, Ната. Я перебираю разные звучания имени своей дочери и балдею. Этот маленький человечек появился на свет в понедельник 9 числа и поднял шум на все крылатское. Легкие у моей девоньки, ого-го, какие! 2 килограмма 950 граммов при 51 сантиметре роста. Тощая! Я вначале боялся брать доченьку на руки. Очень легенькая, почти не чувствую. Поселили Натали мы в малюсенькой колыбельке у себя в спальне. Но в конце недели к нам заявилась Галинкина бабка, и все переиначило. Этот цербер в юбке, тьфу, не в юбке, а в просторных коричневых штаниках, как здесь называют джинсы, и бесформенной, но всегда чистой кофте, сразу навела свой порядок. «У ребенка?» – сказала она. «Раз у вас столько места, должна с самого начала быть своя комната», сказала и поселилась у нас. У Натальи Матвеевны, у меня очень острые подозрения, в честь кого жена назвала мою дочь, достаточно своеобразные взгляды на воспитание грудных детей. «Эти ваши одноразовые подгузники, шо ж тепереча ребенку мокрому в них лежать?» Как она угадывает, что Наташенька описалась, я совершенно не понимаю. Но ни одного переодевания зря. «Тепло? Значит, девочка должна лежать голенькой. Надо только распашонку с закрытыми рукавчиками одеть, чтобы себе пальцем в глазик не попало». А уж как она обслуживающий персонал гоняет. Они у бабки, или точнее бабуси, как я довольно скоро стал ее называть, все по струнке ходят. Наталья Матвеевна оказалась, как в той поговорке про свинью. «Всегда грязь найдет». В смысле, чистюля жуткая. Обнаружить теперь в нашем доме пылинку невозможно. Впрочем, в этом вопросе спорить с ней совершенно не собираюсь. Тут меня все абсолютно устраивает. Вот только сюсюкать с ребенком не разрешает. Разговаривай с девочкой, как со взрослой. Это только кажется, что она ничего не понимает. Хорошее слово до человека завсегда дойдет. А так как личного опыта у меня самого в воспитании детей кот наплакал, то приходится полагаться на авторитет бабуси. Впрочем, я-то ладно, но у моей довольно своенравной жены споров с бабкой тоже почему-то не возникает. Я теперь, возвращаясь с работы, вместо того, чтобы сразу поцеловать жену и доченьку, сначала переодеваюсь и моюсь, иначе тут же слышу. «Куды к ребенку в уличном попер?» Спорить с бабусей да себе дороже получается. На своем она все равно настоит, но сначала все косточки мне перемоет. А с другой стороны, надо честно признать, что человек Наталья Матвеевна довольно тактичный, ни в свое дело не вмешивается. Вот только вопрос в том, что она считает своим делом. Хорошо, хоть не государственные дела, которые обсуждаются у нас довольно часто. Впрочем, когда девоньку утром приносит жене покормить, всегда сначала постучит и дождется разрешения, только потом заходит. Только сама ребенка носит. Не доверяет Наталья Матвеевна свою маленькую тезку обслуживающему персоналу. «Чужие они! Даже прикоснуться не дам!» В то же время Светке, Егору и Лаврентию Палычу с Нино «пожалуйста». «Эти свои! Им можно!» Как Натали присасывается к Галкиной груди. «Кушает ребенок у нас хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу!» Три раза через левое плечо. Глазенками своими серо-буро-малиновыми так смешно лупает. Точный цвет пока не понять. После кормления бабка обязательно заставляет жену сцеживаться. «Ты, внученька, не сопротивляйся и не ленись, иначе молоко пропадет». Впрочем, в этот момент мне лучше не присутствовать. Галка может и брызнуть на меня молоком прямо из своей красивой груди. Шуточки у нее такие. Однажды дала попробовать на вкус. И как Наташенька эту жирную гадость кушает, совершенно не понимаю. «Но, рассказывай, как там все прошло?» Я встретил Егора на центральном аэродроме столицы. Светка прилетела еще вчера рейсовым самолетом, и сейчас бабка с Галиной наверняка в очередной раз пытаются отобрать у сестренки мою дочь. Нашла себе куклу. «А тебе что, о результатах сессии и принятых решениях не докладывают?» – удивился Синельников. «Или ты газеты не читаешь?» «Егор, не валяй дурака! Меня интересует именно то, чего в газетах не пишут. Интонации!» Последнее слово пришлось произнести по слогам. «Здорово, они испугались!» «Да колик в животе!» – расхохотался Синельников, усаживаясь в машину. «Мы, надеюсь, сначала к тебе. Я племянницу видеть хочу». «Ко мне, ко мне!» – успокоил я его. «Светка от Наташеньки отходить не хочет. Но ты все-таки давай о крымских делах рассказывай». «Ну что?» Демонстрацию фильма об испытаниях бомбы они восприняли очень положительно. Егор опять заулыбался. Когда прозвучал голос Левитана с указанием мощности взрыва, показ пришлось прервать и зажечь свет. Шум поднялся приличный. Ты, Вася, тогда правильно сказал, что заявление придется сделать раньше. Я тут же огласил о готовности советского правительства поставить атомное оружие под контроль Совбеза ООН. Но предложил сначала все-таки досмотреть фильм. После приведения расчетов о неминуемом наступлении ядерной зимы после массового применения нескольких десятков таких бомб, в зале, наоборот, наступила полная тишина. Они даже кашлять боялись. А когда мы напомнили исторические сведения об извержении Тамбора в 1815-м... Да, в исторических хрониках 1816 год называется «Год без лета». Самый холодный год в мире за всю мою более чем полутысячелетнюю историю метеонаблюдений на нашей планете. Последовавшие тогда неурожаи вызвали следующей весной десятикратный рост цен на зерно. А народа на планете тогда от голода поумирало. Напомнили и о работах американского исследователя климата Уильяма Хамферса 1920 года. Это ведь он тогда доказал причину года без лета. С веселой ухмылочкой продолжал Егор. Напоминание об извержении Крокотау 1883 и нескольких холодных годах после этого тоже пришлось кстати. А когда пошли кадры смонтированных кусков фантастических фильмов того мира о результатах ядерной войны, о, кто-то на весь зал заорал: «Апокалипсис! Конец света!» Пришлось, конечно, указать, что это пока только предположение наших ученых, но достаточно точно подтвержденные расчетами. В общем, я вынужден был несколько раньше объявить о том, что каждая делегация получит копию демонстрировавшегося кинофильма и комплект документов как о самих испытаниях, так и с научными выводами о необходимости запрета как разработки, так и испытания ядерного оружия. Ну и, соответственно, о наших предложениях по этому поводу. Я уже давно размышлял о том, почему в том моем прошлом мире Организация Объединенных Наций так и не стала надежным инструментом по предотвращению войн на планете. Корея и Вьетнам, Лаос и Ангола, бесконечная череда арабо-израильских войн. Перечислять все военные конфликты второй половины 20 века бессмысленно. Почему вроде бы отлично задуманный Совет Безопасности не смог ничего там сделать? И я пришел в результате к простейшему выводу. Виновата пресловутое право вето у постоянных членов Совбеза. А вот не будет у нас здесь такого. Решило большинство, что начавшийся конфликт надо прекратить. Значит, войска ООН придут и сделают свое дело. И плевать, что кто-то не согласен. А в том, что большинство будет за мир в нынешних условиях, я, глава самого мощного в военном отношении государства на Земле, нисколько не сомневаюсь. Не будет у нас больше войн. Матери не должны терять своих детей. Не хочу. Да и военные расходы в результате должны резко пойти на спад во всем мире. А уж куда применить освободившиеся ресурсы, мы найдем. Тоже мне проблема. Предложил я им всем подумать и заново встретиться там же в Крыму через 3 месяца. Соответственно, мое предложение было встречено долгими и продолжительными аплодисментами. Опять расхохотался Егор. Но теперь, Вася, тебе самому придется туда ехать. Хватит за мою спину прятаться. Нет, я, конечно, тоже поеду. Но идеи-то, в конце концов, твои. Тебе и притворять их в жизнь. А вообще, как это ни странно, несмотря на то, что ты, товарищ полковник, довольно успешно прячешься как от журналистов, так и от международных политических деятелей, твой, Вася, авторитет значительно выше моего. А это потому, товарищ маршал, кровавый гобни, что у меня язык хуже подвешен, чем у тебя. Отшутился я. Поэтому вынужден несколько больше помалкивать. А молчание оно того, золото. Черт побери, но не хотел я этого. Совершенно не хотел. Оно само как-то получилось. Вот что значит летать и не думать. Новейшая реактивная машина пошла в серию еще даже до начала испытаний в этом мире. Там-то МиГ-35 был давно испытан. Да, большую часть электроники мы пока просто не в состоянии повторить. Как минимум, ближайшие полгода-год. Но все, что влияет на безопасность полета, наши инженеры сделали. Даже знаменитое катапультное кресло К-36ДМ установили. Истребитель получился исключительно надежным. В конце концов, все его детские болезни вылечили еще в том мире. Вся первая партия в 27 машин по мере готовности тут же отправилась на испытания. Одновременно, сразу на 3 аэродромах, по различным программам велась интенсивная работа. Очень поразили летчиков-испытателей ЛИИ, тяговооруженность и противоштопорные характеристики самолета. В штопор машину надо было загонять принудительно. Вывод из него? Да достаточно было просто бросить управление. В общем, ГОСы, новейший мигарь, прошел на ура. В августе Лаврентий Павлович дал наконец-то добро и мне. Даже сам приехал в Кубинку посмотреть на мой первый полет на этой реактивной машине. А здесь все уже давно начали осваивать новый истребитель. Тем более, что в пилотировании он оказался проще, чем все, что было до него. Электродистанционная система управления с легкостью парировала даже относительно грубые ошибки управления. Быстродействие и мощности пока еще относительно слабых бортовых ЭВМ с четырехкратным резервированием до этого вполне хватало. Закрывшийся колпак, кажется, отрезает от меня весь мир. Шипение надувшегося шланга дополнительно к сигнальному зеленому огоньку информирует о герметизации кабины. Привычная ухватистая ручка управления. Сколько я в том мире не летал на реактивных? 17 лет. И здесь еще почти полтора года. А руки, ноги и, главное, подсознание все помнят. 420 часов налета на МиГ-29 и 1000 часов тренажера. Когда там врачи запретили мне летать, я с тренажеров долго не вылезал. Пытался хоть таким образом задушить зов неба. Но тренажеры – это не то. И вот теперь даю полный форсаж. Почти 18 тонн тяги при собственном взлетном весе машины 17 тонн прижимают нос истребителя к земле. Заторможенные колеса со скрипом ползут по бетону. Отпускаю тормоза. Самолет, как сорвавшийся с цепи пес, кидается вперед, вжимая меня в спинку кресла. Скорость стремительно нарастает. Пора. Плавно тяну ручку, и самолет мгновенно отрывается от земли. Я, непрерывно увеличивая угол набора, ставлю машину вертикально, одновременно убирая шасси. Энерговооруженность машины свыше единицы. Зафиксировав вертикаль, скорость уже 400, кладу самолет на спину и проверяю высоту. 1400. Кручу бочку и иду вниз. Опускаю самолет пониже, уточняю свое место, тяну на косую петлю. Далее следует переворот на горке, вираж, 3/4 петли, полубочка на нисходящей вертикали, пролет над ВПП с бочкой, разворот и вверх. Я могу. Я все помню. Я могу все. Восторг просто переполняет меня. Левая рука автоматически тянется к пульту и перекидывает тумблер ОВТ в верхнее положение. Вот теперь я вообще Господь Бог в небе. Здесь еще не научились пользоваться этой системой. Просто не успели. Нет, там я сам никогда не пробовал запредельные фигуры на самолетах интегральной схемы, когда на закритических углах атаки почти половину подъемной силы дает флюзеляж. Их изобрели, когда меня уже отлучили от неба. Но на тренажерах-то я отрабатывал. Динамическое торможение. Кобра. 140 градусов от горизонтали. Я просто чувствую, как с законцовок плоскостей срываются туго закрученные белые инверсионные вихри. Возврат в горизонтальный полет. Рут на полную и вверх. Кульбит. Горизонт. Двойной кульбит. Снова горизонт. Бумеранг. Господи, как же все это здорово! А теперь попробуем самое трудное. Прибрать тягу и вверх. Скорость падает. Плавненько, по чуть-чуть двигаю рут. Тяга двигателей должна строго соответствовать текущему весу машины. Есть! Скорость 0, и я стою на реактивных строях двигателей, совсем немного подыгрывая ручкой. Секунда, 2, 3, 4. Все! Если у гипотетического противника есть ракеты с боеголовками на эффекте Доплера, то они меня за это время уже гарантированно потеряли бы. Так, прибрать тягу. Самолет начинает скользить хвостом вниз. Ручку от себя, и машина как бы нехотя переваливается вперед. Пикирование с почти мгновенным набором скорости. Выход в горизонталь. Хорошо получилось. Колокол выполнен. Теперь можно и кое-что попроще. Кадушку или вертолет. «Ну и как тебе после этого верить?» Берия укоризненно покачивает головой. «Ты теперь эту машину ломать будешь?» «Ни в коем случае!» «Я не оправдываюсь. Я возражаю». «Эту машину невозможно сломать, Лаврентий Павлович. Электродистанционное управление вместе с бортовой системой стабилизации просто не дает превысить расчетные перегрузки». «Конечно, я немного преувеличиваю. Как говорится, с дуру можно и сломать». «Ты в этом уверен?» Сомнения в его голосе все-таки присутствуют. «Абсолютно». Я наконец-то расстегиваю комбинезон и с удовольствием вытираю поданным техникам полотенцем мокрую голову. Хорошо сегодня отвел душу. Завтра надо будет повторить. Можете спросить у любого инженера по этой машине или любого летчика, кто на ней уже вылетал. Ведь пока все зачеты не сдашь, никого самостоятельно не выпустят. Разрешите обратиться, товарищ маршал Советского Союза? Тут же суется мой неугомонный ведомый Николай Зарубин. И на поощряющий кивок Берии продолжает. Полковник Сталин говорит все правильно. Превысить расчетные перегрузки на этой машине невозможно. Чудо, как хороша. Вот только запас снарядов на ней маловат. А обещанных ракет еще нет. Не беспокойтесь, товарищ майор. Ухмыляется Лаврентий Палыч. С моим никогда не унывающим ведомым он давно знаком. Все будет. Работают коллективы. Но, как мне кажется, если вы будете стрелять так же метко, как на той войне, то сотни снарядов на любой бой вам вполне хватит и еще и останется. Так точно, товарищ маршал Советского Союза? Буду стараться. И, повернувшись ко мне, задает свой главный вопрос. Вася, а что это было? Берия, вроде бы успокоенный Зарубиным, тоже заинтересованно смотрит на меня. Я начинаю объяснять про динамическое торможение, кульбит, возможность открытия ракетно-пушечного огня из положения лежа на спине хвостом вперед по преследующему противнику, колокол и другие фигуры. Сам не заметил, как подошли Саша Покрышкин, Павел Рычагов и другие пилоты. Разговор полностью перешел на профессиональные темы. Вот тут кто-то и произнес – комплекс фигур высшего пилотажа полковника Сталина. Кобра Сталина? Но не хотел я этого. Ей-ей, не хотел. Случайно же получилось, Виктор Георгиевич. Простите вы меня.